Глава 20. Заключение. Усвой полезное, отбрось бесполезное и добавь собственное. Брюс Ли. В этой аудиокниге я не раз упоминал о формировании культуры отношений. Эта идея основана на том, что когда партнеры начинают романтические отношения, у них появляются собственные нормы и традиции. Как правило, это происходит негласно и чаще всего на основе допущений и ожиданий. За исключением важных тем вроде денег, секса, детей и религии, пары редко о чем-то договариваются. Немногие посещают психолога до заключения брака, и даже из этой категории не все проходят больше стандартного числа консультаций. Пребывая в дофаминовом дурмане, мы думаем о том, как себя вести и что говорить, поскольку нами управляет уверенность, что любовь все преодолеет, а мы любим друг друга, значит, все будет хорошо. А потом лимеренция проходит, и мы сталкиваемся с реальностью. Представьте двух человек, стоящих спиной друг к другу. Между ними большая кастрюля, и оба читают рецепты хороших отношений. Рецепт у каждого свой, вынесенный из семьи и предыдущих отношений. Бездумно, не договариваясь и не глядя, они через плечо бросают в кастрюлю продукты в тщетной надежде приготовить вкусный суп. Когда люди вместе готовят настоящий суп, они согласуют свои действия, обсуждают, сколько положить моркови, лука и фасоли. Также осознанно следует принимать решение о том, что добавлять в суп под названием «культура отношений». Надо договориться о манере общения, о том, как относиться к мыслям, чувствам и убеждениям друг друга. Если вы затрудняетесь точно сформулировать свою позицию, как минимум договоритесь о неких принципах, на которые сможете опираться. Такими принципами могут служить 5 практик. Жизнь непременно подкинет проблем, и любой паре понадобится план действий и набор инструментов для их решения. Сохраняя любовь и почитание, люди могут провести вместе всю жизнь. Можно научиться исправлять ошибки при помощи доброты и сострадания и компенсировать урон, нанесенный непониманием и любовным эмбарго. Все это возможно благодаря 5 практикам, но только если вы сами этого захотите. Надо очень сильно хотеть, даже когда возникает внутреннее желание все бросить. Надо хотеть больше, чем хочется быть правым и победителем. Без желания вряд ли что-то получится. Мне невероятно повезло как в личном, так и в профессиональном плане объединить эти практики и не только предлагать их клиентам, но и самому ими пользоваться. Не будь их у меня, я бы, как выразился Джон О'Донахью, позволил себе опуститься до самоуспокоения и довольствовался малым. Давным-давно мне сказали, что нельзя предлагать клиенту то, что сам не стал бы делать. Если вы решитесь ступить на путь 5 практик, знайте, что я тоже по нему иду, исправляя ошибки, спотыкаясь, обретая осознанность, излечивая обиженные части моего «я», пытаясь взять на себя ответственность и завтра делать все это чуть лучше, чем вчера. Именно поэтому я уважаю ваши старания и призываю практиковаться. Неважно, хорошо или плохо у вас получается, главное — практиковаться ежедневно.